По земли же и похоромим снег. Мне те же всем человеком зрячи, аки кровь прольяна на снегу. И видишь же, нецы и течение звездное бысь на небеси, от торгаху буся звезды на землю, мне те видящим я яко кончину». Под 1186 годом. Описание солнечного затмения. Месяца мая в первый день. В среду на вечерне. Бысть знаменье в солнце. И морочно бысть велми, яко и звезды видите. Человеком в очью яко зеленобяше, и в солнце учинися яко месяц, из рог его яко уголь жаров исхожаше. Страшно бы видите человеком знамение Божье. Описав солнечные затмения в 1113 году, предвозвестившие, по тогдашнему мнению, смерть великого князя Святополка, летописец прибавляет: «Се же бывают знамения не на добро. Бывают знамения в солнце и в луне или звездами не по всей земле, но в которой-либо земле аще будет знамение, то та земля и видит». Под 1143 годом читаем описание бури. «Бысть буря велика, ака же не была николи же, около котелниче, и разноси хоромы, и товары клети, и жито изгумен, и просто рещи яко рать взяла, и не остася у клетях ничтоже. И нецы, налезавши об броне у болоте, занесены бурею». Под следующим годом читаем «Бысть знаменье за Днепром в Киевской волости. Летящо по небеси до земли яко кругу огненну, и остася по следу его знаменье в образе змея великого, и стоя по небу с час дневный и разидуся. В то же лето паде снег велик в киевской стороне, коневи до череви на велик день». Под 1161 годом. «Бысть знаменья в луне страшно и дивно. Идеше бо луна через все небо от встока до запада, изменяючи образы своя. Бысть первое и убывание помалу, понеже вся погибе, и бысть образ ея яко скудно черно, и пока бысть яко кроваво, и потом бысть яко две лица имуще, едино зелено, а другое желто, и посреди ея яко два ратная секущаяся мечема, и единому ею яко кровь идяше из главы, а другому бело ако млеко течаше. Сему же рекоша старые люди: не благо есть всякого знаменья, се прообразует княжу смерть, еже бысть». Убит был Изяслав Давыдович. Под 1195-м, той же зимы, по Федорове неделе, во вторник в 9 час, потрясеся земля по всей области Киевской и по Киеву. Церкви каменные и деревянные колебахуся, и все людие, видящие от страху не можаху стояти, овие падаху ницы, инии же трепетаху. И рекуша игумени блаженнее: «Се Бог проявил есть, показая силу свою за грехи наши, дабыхом остали от злого пути своего, инии же, молвя хоть друг ко другу, сии знаменья не на добро бывают, но на падение многим, и на кровопролитие, и на мятеж мног в русской земле, еже избыстся». Усобица Мономаховичей с Ольговичами. Изложив общие черты нашей древней летописи, скажем несколько слов об особенностях изложения, которыми отличаются различные местные летописи. До нас от описываемого времени дошли две летописи — северные, новгородская и суздальская, и две южные — киевская, с явными вставками из черниговской, полоцкой и, вероятно, других летописей, и Волынская. Новгородская летопись отличается краткостью, сухостью рассказа. Такое изложение происходит, во-первых, от бедности содержания. Новгородская летопись есть летопись событий одного города, одной волости. С другой стороны, нельзя не заметить и влияние народного характера, ибо в речах новгородских людей, внесенных в летопись, замечаем также необыкновенную краткость и силу. Как видно, новгородцы не любили разглагольствовать, они не любят даже договаривать свои речи, и однако хорошо понимают друг друга. Можно сказать, что дело служит у них окончанием речи. Такова знаменитая речь Твердислава. «Тому есть рад, уже вины моей нету, а вы, братья, в посадничестве и в князях». Рассказ южного летописца, наоборот, отличается обилием подробностей, живостью, образностью, можно сказать, художественностью. Преимущественно волынская летопись отличается особенным поэтическим складом речи. Нельзя не заметить здесь влияние южной природы, характера южного народонаселения. Можно сказать, что новгородская летопись относится к южной, киевской и волынской, как поучение Луки Жидяты относится к словам Кирилла Туровского. Что же касается до рассказа суздальского летописца, то он сух, не имея силы новгородской речи, и вместе много глаголев, без художественности речи южной. Можно сказать, что южная летопись, киевская и волынская, относится к северной, суздальской, как слово о полку Игореве относится к сказанию о Мамаевом побоище.